Глава 6. Мебельная авантюра. Не столько нужда в лишних $50, сколько любопытство погнало меня в воскресенье по указанному адресу на Оболонскую набережную. Местом назначения оказался шикарный салон с огромными витринами, в которых красовалась фешенебельная изысканная мебель. Потолок окаймлял хрусталь, переливающийся всеми цветами радуги в свете горящих лампочек, искусственные свечи, диковинные люстры, цветы. Заходя в заведение подобного рода, всегда испытываешь неловкость за свой скромный внешний вид, за то, что дерзнул переступить этот порог, отделяющий мир престижных вещей от серой обыденности, не имея с собой как минимум несколько тысяч евро наличными. Не найдя ни одной живой души на улице, втянув голову в плечи, я отважилась оскорбить своим жалким присутствием салон элитной итальянской мебели. К счастью, внутри уже бродило несколько людей от шефа, к которым я тут же присоединилась. Вели они себя довольно странно, блуждая небольшой стайкой между рядов диванов и кресел, делая вид, что прицениваются, хотя цены там были просто бешеные, как для нас, простых менеджеров. «Спокойно. Без лишних вопросов, повторяй за нами», – зашептали они. «А в чем заключается подработка? Сейчас приедет машина, узнаешь». Проходя мимо Балашова, разговаривающего с двумя мужчинами в строгих костюмах, они кивнули и продолжили свой неспешный осмотр за следующим рядом мебели. За витринами салона припарковался грузовик, из которого бодро выскочили молодчики в темно-синих робах. Они направились в магазин, перекинулись двумя словами с шефом и, как ни в чем не бывало, начали грузить мебель. Спутники Балашова сильно занервничали. Стало слышно, что они общаются на повышенных тонах, размахивая руками. «Что это значит? Мы так не договаривались! Вы аферист!» «Эта мебель вам не принадлежит», – упрямо и спокойно отвечал Балашов, руководя рабочими. Посетители салона принялись им помогать, упаковывая дорогущие пуфики, серванты и софы в полиэтиленовую обертку. Лица собеседников Балашова изображали такое искреннее негодование и беспомощность, что на какой-то момент их стало жалко. Они метались по салону, хватаясь то за мобильные телефоны, то за какие-то бумаги, пытаясь внушить что-то Балашову, но тот был непреклонен и только приговаривал. «Это не ваша собственность, мы забираем нашу мебель». В суете прошло несколько часов. Ни милиция, ни охрана так и не приехали. Грузовая машина, сделав две ходки, вывезла из салона все, кроме люстр. «А за этим мы вернемся чуть позже», – сказал напоследок шеф и вышел из опустевшего салона. При встрече я спросила Балашова, что это была за авантюра. «Так, моя разовая подработка. За пару дней удалось заработать $12 000 и пару картин. Решение чужих проблем приносит деньги, Полина». «А можно поподробнее?» «Да, если тебе это интересно». Один знакомый Балашова, некто Хужевский, жаловался, что дела идут все хуже и хуже, и что на него навалилась куча малоприятной работы. Долгов перед клиентами, которые грозят скандалами с отделом по борьбе с экономическими преступлениями. За чашкой кофе он по-свойски доверил Балашову, чем сушил себе голову последние несколько месяцев. Суть проблемы заключалась в том, что обанкротившаяся мебельная фирма не могла забрать свой товар из салона, в котором ее продавали. Собственник магазина Плохов, которому компания задолжала за аренду огромную сумму, закрыл помещение и отказывался отдавать мебель, пока с ним не рассчитаются. Балашов решил разузнать дело. «Принцип простой. Если у кого-то в бизнесе проблемы на большие суммы или с дорогими товарами, за это дело нужно браться», – сверкая глазами, сказал шеф и продолжил повествование. «Первым делом мы с компаньоном, прихватив договор аренды, отправились посмотреть, что же это за магазин. Нашли его с трудом, там, на Оболонской набережной. Какому идиоту пришла в голову мысль затолкать салон элитной мебели на набережную, до сих пор для меня загадка. Магазин был закрыт и надежно защищен центральным пультом охраны. Со входа была видна великолепная итальянская мебель и шикарная люстра за стеклом витрины. Мы обошли вокруг дома, прикидывая, как можно взломать магазин, чтобы вывести мебель. Но вначале нужно было познакомиться с хозяином салона. Хужевский рассказал, что тот ведет себя непримиримо, отказываясь отдавать мебель, и требует не только долг по аренде, но и проценты за невыплату, Суммарно это выливалось $42 000. От магазина мы отправились по адресу, указанному в договоре, месту прописки Плохова. Фантазия рисовала матерого предпринимателя, владельца элитного салона, живущего в великолепных апартаментах где-нибудь в центре. Но реальность оказалась другой. Лесной массив, квартирка в панельном доме на отшибе Киева. Спросив бабульку у подъезда код двери, мы без труда проникли внутрь. Дверь открыла чета дружелюбных пенсионеров, родителей Плохова. Мы представились новыми директорами магазина, и они тут же связали нас со своим сыном. Тот, опешив и растерявшись от нашего неожиданного визита к его родителям, тут же назначил встречу возле магазина. Через час мы уже стояли возле магазина, перегородив Мерседесом вход и ждали Плохова. Он появился в сопровождении молодого человека, представившегося юристом. Начал он сразу с наезда. «Почему вы поехали ко мне домой? Я уже все объяснил вашей компании. Кто вы вообще такие?» Мы вежливо объяснили, что перед ним новые директора салона, что мы собираемся оплатить долг по аренде и продолжить с ним сотрудничество. Поинтересовались, сколько мы ему должны. Плохов гордо заявил, что $42 000. Но он согласен на 40. Мы попросили открыть магазин, чтобы удостовериться, что наша мебель на сумму $300 000 вся на месте. Собственник заявил, что сейчас не может этого сделать, но мы договорились встретиться на следующий день. Переспав с проблемой, Плохов принял ситуацию такой, какая она есть, то есть поверил услышанному. Наутро он был сама гостеприимность и устроил нам с компаньоном экскурсию по салону «Джумба». Мебель, созданная лучшими заграничными дизайнерами, была расставлена на 179 метрах магазина. Там были кухни, спальни, гостиные, столовые, кабинеты. И уместиться вся эта роскошь могла только на просторах элитных апартаментов. Каждым своим излишне выпирающим углом, каждым выдающимся сантиметром лепнины она будто доказывала, что заслуживает особого места и почета. После этого мы обсудили, как будем рассчитываться. Плохов практически окончательно поверил в то, что мы намерены возрождать магазин, но отказался дать ключи от него. Сказал, мол, когда появятся клиенты, тогда он и откроет магазин для показа. В принципе, сказали мы справедливо. На том и разъехались, установив довольно теплые взаимоотношения с юристом и Плоховым. Сразу же после этого мы отправились к учредителям компании и сказали, что изучили ситуацию и можем вывести мебель на склад за $12 000. Радости их не было предела. Подождите, Геннадий Викторович. Это что получается? Вы просто из разговора узнали о проблемах фирмы и вот так, ни у кого не спросив разрешения, взялись за дело? А зачем мне спрашивать разрешение и у кого? Я с подобными ситуациями сталкивался в жизни не раз. Так что хуже, чем есть, я бы не сделал. Вскоре я позвонил Плохову и сказал, что есть клиент из Москвы, который в субботу, в воскресенье сможет посмотреть мебель. Условились на воскресенье на 11 часов утра. Остальное ты видела сама. Мы только люстры не успели забрать, да и то, потому что люди устали. «Но это же нечестно!» – воскликнула я. «Нельзя так сказать. С одной стороны, это обман, но с другой. Я ведь вернул предприятию его законную собственность». В понедельник учредители компании встретили нас с компаньоном как героев. Они оценили операцию, во время которой не было ни борьбы, ни сопротивления, ни осколков зеркал, ни вырванных с корнем ножек стульев. Тогда мы объяснили, что там остались люстры и требуется еще $2 000 для их вывоза. Деньги дали тут же. На вторник мы заказали машину, которая поехала уже привычным для нее маршрутом. Дверь салона оказалась заперта, чего и стоило ожидать. Плохов пригласил подойти в соседний ресторан, на летней площадке которого нас встретило большое количество молодых людей. Один из них представился Антоном. Заявил, что мы поступили по беспределу, что это его магазин, и Плохов работает на него, и все дела будет решать лично с ним. Численное преимущество было на их стороне, а Антон произвел впечатление полубандита. Поэтому после короткого обмена любезностями мы спокойно встали и ушли, заявив, что обсуждать с ним дела не намерены. В этот день вывести оставшийся товар так и не удалось. Выждав время, приблизительно через неделю по тому же маршруту отправилась новая грузоперевозочная машина и две машины с рабочими. Решение было такое – взломать дверь, снять люстры и пока охрана будет вести опрос-допрос, задержание, утащить товарно-материальные ценности. И что? Подожди, Полина, не перебивай. Дай хотя бы раз до конца договорить. Грузовик подъехал вплотную к салону «Джумба», и мы начали ломать замок. Не успел он податься, как появилась группа захвата. Меня, моего компаньона и рабочих стали со всех сторон окружать люди в бронежилетах и с автоматами. Мы объяснили, что вывозим свою мебель, и не знали, что здесь сигнализация. Появился Антон, начал куда-то звонить, через время подтянулось еще пару милицейских машин. Потом появился и обиженный, возмущенный до предела Плохов. Через время появилась следственная группа. Деловитая женщина снимала отпечатки пальцев. Но мы были необычными захватчиками. Мы не были похожи на мафию или организованную преступность. Мы были похожи на богатых предпринимателей, которые решают между собой какие-то свои дела. И я всегда знал, что атрибуты власти сильно влияют на отношения людей. Поэтому, оценив мой двухдверный Мерседес и огромный ленд-ровер белого цвета моего бизнес-партнера, стоявшие сбоку возле мебельной машины милиционеры обращались с нами уважительно. Объявив всех задержанными, сотрудники правоохранительных органов разрешили нам ехать в милицию на своих авто. Плохова и Антона посадили в патрульную машину. Спустя несколько минут вся эта кавалькада припарковалась во дворе местного управления внутренних дел. Мы дали следователю показания, что пытаемся забрать свой товар, который силой удерживает злодей Плохов, позвавший на помощь преступника Антона и грозившийся причинить нам моральный и физический вред. Следователь посоветовал обратиться в суд, после чего нас отпустили. Так Плохов из нападающей стороны превратился в защищающуюся. Теперь Плохов вместо того, чтобы сдавать магазин в аренду, охраняет нашу мебель. А Антон оказался не бандитом, а таким же предпринимателем, как и все, только, возможно, из секции бокса. Что ты хотела спросить, Полина? Зачем вы все-таки взялись за это дело? Неужели нет других способов заработать деньги, менее рискованных и более честных? And I'm gone.